stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Стоиков рассматривает проблему времени, проблему темпоральности. Начнем с того, что это, в основании этой философии стоит финикийц, Зенон Китийский, также Хрисипп, грек Клеант, такие ранние стоики. И основная антология стоиков, она имела следующую структуру. С одной стороны, это продолжение аристотелевского подхода, аристотелевского имманентизма. И хотя поздние стоики будут обращаться к пифагорейской традиции и к платонизму, особенно Панетти и Поседонии, уже поздние стоики, но ранние стоики скорее продолжали линию Аристотеля. И однако по отношению к Аристотелю у стоиков существует некоторые принципиальные отличия. Это отличие не так легко понять, потому что в каком-то смысле и Аристотеля в его имманентной топологии, в имманентной онтологии, которая отказывается признавать платоническое трансцендентное начало мира идей или хору пространства, третий род, когда аристотельская онтология все сводит к промежуточному миру, к миру риторической физики, если угодно. И здесь тоже, и у стоиков, мы у ранних стоиков видим это же самое стремление построить монистическую картину онтологии. У Аристотеля она связана с тем, что существует единое развертывание нуса, как точки, которая находится в центре, с точки зрения темпоральности этому соответствует, как мы видели, вечность, и развертывание по периферии вплоть до мира вещей, до мира тел, там, где луч нуса, луч мысли соприкасается с материей. Там как раз эйдос, как некоторый луч, идущий от вечности, достигает периферии материи как ничто и образуется вещь или тело. Материя входит в эту вещь, относясь к ней, потому что материя по Аристотелю может быть как стерильная, чистая привация, так и относительная, то есть материя, которая относится к телу, она вступает в особый специфический контакт с Эйдосом, и через это отношение, прости, через модус отношения достигает бытия. И таким образом вещь становится этой вещью, но этовость, которая приносит с собой материю, ничего не добавляет к содержанию Эйдоса. И вот это возникает такая феноменологическая автономная онтология, тем не менее, где акцент ставится на нусе, акцент ставится на логосе, акцент ставится на уме. И этот нус обладает свободой по отношению к самой вещи. И этот нус так и описывается как хоризмус, как нечто отделенное, как нечто выделенное. Это то начало в душе, нус поэтикос, центр души по Аристотелю, которое вообще никак не относится к материи. А тот нус, который относится к материи, нус патетикос, страдающий, неактивный, а пассивный, если угодно, пассивный ум, вот он уже... Он не отдельный, он сопряжен с материей, а нус поэтикос не сопряжен, то есть он свободен от нее. Поэтому при всей автономности такой онтологии, которая не материальна, в отличие от томистов, и не трансцендентальна, в отличие от платоников, тем не менее существует некоторая свобода нуса от мира. И несмотря на то, что все вещи мира находятся внутри нуса, и нус совпадает с ними, все равно нус свободен от них, как Бог, как Дух. Вот в онтологии стоиков это не так. В онтологии стоиков существует связь между духом и материей, и существует единство. И поэтому стоики смещают, Зенон, Хрисей, Клеанф, практически все стоики смещают эту феноменологию, феноменологическую онтологию Аристотеля в сторону материи. Но не так далеко, как атомисты и материалисты Эпикур или Демокрит. Они не говорят о существовании отдельных материальных частиц, первичных по отношению к вещам, из которых потом вещи склеиваются, расклеиваются, как в такой демонической антологии атомизма, современного или демокритовского, когда вещи складываются из атомов или частиц и распадаются, на них эти частицы первичные и автономные. Такого у стоиков близко нет, в этом отношении они противостоят атомизму. Но по отношению к Аристотелю они все равно сдвигают центр тяжести своей антологии в сторону материи. И они говорят о том, что нус, или логос, как они чаще употребляют, материален, а материя логична. То есть они не просто материалистически объясняют логос, но они и не логически объясняют вещи. Они пытаются построить единую онтологию, где между логосом и материей будет континуальность, будет онтологическая градуальность, где материальное тело и духовный смысл или разумное начало этого материального тела, они будут представлять собой две стороны одного и того же единого имманентного и в каком-то смысле материального и одновременно разумного начала. То есть существует полная континуальность, полная взаимосвязь между нусом или логосом и телом у стоиков. И нету той инстанции, которая была бы отделена, свободна, как нус поэтикос по Аристотелю. Недвижимый двигатель превращается в двигатель, который не просто исключен из движения, но как в двигатель, который включен в движение. То есть и двигатель тоже движется с точки зрения стоиков вместе с движением, будучи разумным алгоритмом этого движения, будучи имманентным смыслом этого движения. Поэтому они называют этот центр, который полностью свободен от материи Аристотеля, они называют его логосом, и одновременно они называют его фюсисом. Они называют его природой. Они называют его Зевсом, они называют его Богом, они называют его гегемоником, господином. И вот этот господин, он является глубоко имманентным. Конечно, с точки зрения Аристотеля, мы сами на этом настаивали в наших беседах, тоже происходит то же самое, тоже имманентен анус по отношению к фьюзису, к бытию, он тоже находится на той же плоскости, но он имманентен и одновременно свободен от этого, а у стоиков уже нет. То есть здесь происходит некоторое смещение центра тяжести онтологической картины в сторону материальности. Но это не материализм, это еще феноменология, только более материалистическая, нежели у Аристотеля. И, соответственно, второй момент – это влияние Аристотеля. И второй момент – это влияние Гераклита. Гераклит – это второй источник, наряду с Аристотелем, философии стоиков. На него они больше всего ссылаются, особенно принципиален для стоиков пассаж «Роль огня» в философии Гераклита, формула, что мир есть временами вспыхивающий, временами гаснущий огонь. Вот эта формула Гераклита является для них принципиальной. Одновременно то, что Гераклит говорит, что молнии управляют всем, для стоиков это становится философским, главным философским постулатом, началом их философии, и они выводят свою онтологию, которая в их случае совпадает с космологией, из гераклитовского парадокса, где в центре находится огонь, который управит всем. При этом они принимают и парадоксальную диалектику Гераклита. Гераклита, который говорит, путь вверх, вниз одно и то же, лук и арфа одно и то же, и движение навстречу. Вот эти парадоксы такой замкнутый на саму себя, автономный, но живой, трепещущий, имманентный антологии, все это становится догматами стоического мировоззрения. Наряду с некоторыми аристотельскими постулатами, так возникает, но вот в отличие от Аристотеля и ближе к Гераклиту, стоики настаивают на градуальном единстве противоположного, на том, что отсюда представление о том, что нет ничего только духовного, или только логического, или только разумного. Все духовное обязательно должно быть материальным, но это не значит материализм. Так, поскольку то же самое можно сказать и с другой стороны, нет ничего чисто материального. Никакой материи самой по себе, отдельной от духа, тоже нет. Вся материя пневматична. И тут стоики так рассматривают, они вводят очень важное понятие, понятие пневмы. Понятие пневмы или духа, которое заменяет у них понятие эйдоса. То есть пневма – это некий материальный, если угодно, эйдос. То есть это эйдос, который не просто наэтическая категория, но и материальная категория. То есть в пневме стоиков эйдетическое и эгоистическое сливаются неразрывно. Ну и, соответственно, само представление о материальном теле, оно тоже пневматично у стоиков. Поэтому вот они идут дальше, чем Аристотель вслед за Гераклитом, как они его интерпретируют, для того, чтобы построить совершенно замкнутую на себя континуальную, градуальную онтологию, совпадающую с космологией, что нет отдельно наэтического космоса или там наэтического изменения космоса и отдельно телесного. Наэтическое и телесное совпадают. Это один и тот же космос. И бог стоиков, Зевс, это как раз и есть сам космос. Причем одновременно это бог и сам космос, и то, что является его единством. Это и он сам во всем своем многообразии, и он сам в своем единстве. То есть Бог не совпадает и совпадает, вполне в гераклитовском смысле, с множеством космических вещей. Он это множество космических вещей конституирует, он является содержанием и присутствием этих вещей. Поэтому космос есть Бог. Но одновременно этот космос есть единство их, а нам они даны как множество. Поэтому Бог не есть совокупность этих вещей. Он есть и не есть совокупность этих вещей, потому что он есть то единое, что в них выступает как многое. И что их объединяет, что их гармонизирует, что их выстраивает. И самое главное, что он полностью переходит в них, но никогда не совпадает с ними. Вот это тоже очень тонкая вещь. У Аристотеля нус свободен, он в них не переходит. Он поэтому отсюда и закономерности циклов, которые у стоиков есть, возникновение мира и его исчезновение, а у Аристотеля нет. У Аристотеля мир вечен, один и тот же этот мир вечен, потому что в центре его вечность. И эта вечность никогда с ним не совпадает. А у стоиков центр или божество, или гегемоником, вот этот вот господин, самый главный господин космоса и господин бытия, он присутствует в этом мире, он полностью расходится по вещам этого мира и никогда не одновременно не утрачивает своего единства. Это более градуальный подход к отношению между началом и его проявлением во множестве. Это, причем здесь акцент ставится на материальность и духовность одновременно, на духовность материальную и материальность духовного. Связанность, такой плотная сплавленность одного и другого. Вот это характеризует мировоззрение стоиков. И сама пневма, которая заменяет Эйдос, мыслится ими как огонь, облаченный в воздух. То есть огонь – это гегемоникон, огонь – это одновременный свет, огонь – это свет, это логос, это мысль, это гармония, это разум, который проникает в воздух, огонь, а дальше воздух проникает в воду и проникает дальше все это, как конструирует и оживляет земные вещи. Так пневма, которая на небе проявляется именно как чистый свет, как огонь, солнечный свет, лунный свет, звездный, это и есть как раз огненное начало, пюр для стоиков. Когда он опускается ниже, в более плотные стихии, в воду, и в землю он превращается в пневму, он превращается в теплое дыхание. Вот это разогретое светом звезд, солнца и луны дыхание, этот ветер входит в тела, и тела наделяются вот этим пневматическим духовным или душевным началом. Они начинают двигаться, расти, перемещаться, греться, остывать, меняться, трансформироваться. И огонь таким образом, пройдя через воздух и воду, вступает в землю и предопределяет процессы, которые протекают в земле. Вот такая стоическая антология, где космический огонь совпадает с логосом и с нусом. То есть вот одна из стихий, имманентных стихий мира совпадает с логосом и с умом. Это совершенно специфический поворот антологии. Соответственно, стоики так рассматривают два такта возможного существования космоса, исторического космоса. Один из тактов они называют диакосмосис, диакосмеин. То есть это разделение единства огня на множество вещей. Диа, отсюда раз, то То есть и космеин, космос, это космос. То есть происходит некоторое расчленение единства на множество, и эта множественность конституируется с помощью такого диакосмесиса, то есть с помощью этого разделения огонь, с одной стороны, охлаждается, остужается, а одновременно, остужаясь, конституирует вещи мира. Поэтому, но поскольку огонь логос, огонь разум, огонь есть мысль, поэтому все вещи осмыслены, все вещи это тоже семантические и логические кванты этого огня. Поэтому в ходе диакосмеин, процесса диакосмесиса, когда происходит разделение огня на единого огня на множество вещей космоса, происходит конституирование разумного и логичного и осмысленного целого. Это один этап открытия. С другой стороны, существует экперосис, еще тоже такой гераклитовский термин, сожжение. Экперосис от слова пюр, то есть огонь, это сожжение мира. Сожжение мира, когда огонь, как и логос, и фюсис, потому что и фюсис, и здесь природа огненная, и логос огненный, и Зевс огненный. Когда этот огонь, который стоит в основании всего, он обнаружит свое единство. И тогда множество, которое им же конституируется через остывание, через новую вспышку упраздняется. Вот этот экперосис есть движение в обратном направлении. То есть диакосмесис представляет собой уход от единства логоса в сторону множества вещей, конституирование этого множества, укрепление его, создание гармоничного, лучшего из космосов, а потом другой этап, другой такт наступает, когда происходит всесожжение, то есть происходит холокост мира, и мир становится мир, созданный огнем, уничтожается огнем, и одновременно не просто уничтожается, а преображается, поскольку этот мир и есть огонь. Это не есть что-то другое, не одно уничтожает другое, а одно обновляет или освежает, как феникс, самого себя через полноту насыщенности своего центрального огненного начала. Вот так две эти фазы, гераклитовские фазы, они предопределяют структуру онтологии и космологии с философией стоиков. Соответственно, все это, безусловно, влияет на представление о времени, потому что здесь стоики разделяют два типа времени. И ни один из этих типов напрямую не совпадает ни с аристотельским, ни с платоническим пониманием времени. Стоики вводят такое представление, как праноя. Оно, в принципе, известное было грекам, но они придают ему особое значение. Праноя – это про и нус, то есть некая промысел, это провидение, мысль, предшествующая ее осуществлению. Или такое всеведение, которое лежит в основе изменений, в основе мира. Праноя для стоиков – это свойство самого логоса, дедемоникона. Это свойство того начала, Зевса, как они его называют, или логоса, который находится в центре. Праноя – это промысел, как логичность диакосмесиса. То есть космос – возникает через разделение, расчленение огня, и это разделение происходит внутри огня, с помощью огня, но поскольку из огня, но поскольку огонь есть ум, поэтому, соответственно, это диакосмесис происходит в соответствии с промыслом. Иными словами, все вещи мира соответствуют изначальному промыслу, который жит в их основании. Но этот промысел это не как прообраз, скажем, как идея Платона, а промысел, он тоже имманентен в каком-то смысле материале. То есть промысел и есть вещи, и есть промысел. То есть промысел и есть сами вещи, он в них входит. Он их организует, он их конституирует, и он и есть они. То есть промысел в этой предельной имманентной, материальной имманентной трактовке стоиков есть нечто имманентно присущее материальным вещам. То есть сами вещи, они и есть промысел, и поэтому наш мир с точки зрения стоиков является наиболее оптимальным, лучшим и осмысленным и прекрасным, потому что он и состоит из ума. То есть мир, стихии мира являются, материей мира является ум. Но с другой стороны, и здесь мы могли бы сказать, это очень, вот это напоминает время, такой вот, такая паранойя напоминает отношение точки на периферии, как мы говорили в структуре кайсотовской, например, модели движения. Точка на периферии движения сопряжена с точкой центра, с вечностью через время. В данном случае паранойя как бы послание вечности на периферию, и это относительно напоминает Аристотеля. Но в отличие от Аристотеля, паранойя здесь не послание вечности в сферу движения, а одновременно и есть сама ткань, сама имманентность этого движения. А вот это уже не аристотелевская мысль. То есть время раскалывает движение, время его рубит, а паранойя его не рубит. Паранойя его, наоборот, конституирует. Паранойя не представляет собой другое по отношению к движению, к изменению, а представляет собой то же самое, что и движение. И вот эта предельная материальность промысла трансформирует его значение, делает его не аристотельским, тем более не платоническим, а стоическим. И вот тут возникает самое интересное. Тут возникает идея рока или гейм Армении. И вот идея рока у стоиков – это взгляд на время, на происходящее, но с точки зрения каузальной причинно-следственной цепочки. То есть гейм Армения или рок – это совокупность событий, которые развертываются в строго заданной логической последовательности. Тут мы видим детерминанту внешней периферии, то есть детерминанту движения. Рок – это чистое движение. Гейм Армения, как рок, это движение, которое предопределено, становление, которое предопределено своими внутренними структурами, и которое в силу своей неизбежности и абсолютной механической фиксированности представляет собой отсутствие свободы. То есть представляет собой некоторую роковую предопределенность всего, что будет, и вытекает из того, что было. Так, в таком представлении о роке, о гейм-Армении, происходит постулирование чего-то совершенно не греческого. Представление о том, что время есть само по себе, будущее и прошлое есть само по себе. А настоящее лишь момент между прошлым и будущим. Знаете, какое интересная аналогия с нашим представлением о времени, об истории, как совокупности каузальных элементов. Очень современная идея гейм Армении, современная идея предестинации, идея рока, что все события будущего жестко детерминированы событиями прошлого. И в этом отношении стоики говорили, что будущее есть. И поэтому о будущем можно выносить такие же логические суждения, как о настоящем. Есть или нет, было или не было. То есть есть, нет, было, не было, будет или не будет. Это такие же элементы суждения, абсолютно равнозначные, потому что все предопределено роком. Настоящее предопределено, прошлое и будущее. Это и есть гейм Армения. Или судьба. Или рок, лучше всего подходит рок. И вот получается, что гейм-Армения – это движение по кругу, по периферии. Но в отличие от движения, как его понимал Аристотель или платоники, это не есть чистая стихия распада, чистая стихия энтропии, чистая стихия диссипации, каких расходящихся элементов, некоторые хаотические вихри, которые возникают на внешней преграде, на внешней границе тела. Нет, а рок становится самостоятельным движением. Движение как рок становится структурно обоснованным, это становится железным законом необходимости. Свобода и вообще само мгновение, которое сочетает движение с вечностью, где и развертывается время, исчезает. Все появляется совершенно другое время, роковое время, то, что раньше называлось движением, или таким хаотической периферией, риторической антологии Аристотеля или у платоников, становится самостоятельным временем. Гейм-Армения или рок становится особым временем, материальным временем. Это материалистическое время, которое само по себе представляет собой совокупность детерминантов. И отсюда стоики оправдывают мантику. То есть гадание. Они считают, что гадание, мантика, есть строгая наука. Потому что если правильно выстроить анализ причинно-следственных связей, то о будущем можно говорить с такой же степенью достоверности, как и настоящем и о прошлом. То есть будущее также предопределено. Соответственно, возникает онтология будущего, онтология прошлого, которые сопряжены со структурами гейм-Армении, то есть рока. И не существует антологии настоящего. Потому что настоящее – это просто такая же станция железной дороги, как будущее или прошлое. Просто одна из станций или промежуток между ними. И в этой станции ничего не определяется, ничего не решается. Пути проложены заведомо, и ничто, или почти ничто не может изменить вот это механических закономерностей. Единственное, что мы можем не знать этого рока, поэтому отсюда нам кажется, что мы можем влиять на судьбу. Но это от невежества, говорят стоики. Просто невежество создает ощущение, что что-то нужно изменить. Ничего нельзя изменить, и мудрость заключается в том, чтобы это принять. Казалось бы, возникает две антагонистические модели темпоральности. Темпоральность промысла, которая придает разумность происходящему на периферии, придает разумность движению. И это напоминает понятие времени у платоников и Аристотеля. И одновременно возникает совершенно другая темпоральность. Темпоральность чистого движения, которое становится темпоральностью рока. Но в отличие от неопределенности и зависимости этой темпоральности движения, или просто движения от мгновения у Аристотеля и у платоников, эта темпоральность периферии приобретает характер автономной предопределенности, то есть железной закономерности, а такого совсем никто не знал. Вот эта новая антология будущего и прошлого, которая возникает в толковании стоиками понятия судьбы, вот это совсем новый элемент. Да, понятие Мойры, удела, судьбы знали Гомер, знали греки, знали греческие трагики, но там судьба была некоторая предопределенность, данная герою, как некоторое испытание. И ничего не могло случиться в этой предопределенности Мойр без того, что герой не соглашался или соглашался с тем, чтобы дать ход этой фатальной череде событий. То есть герой был свободен, он бился с судьбой, но он бился на равных. И пока он не соглашался или не, наоборот, выступал против Мойры, как против судьбы, ничего не происходило. То есть в этом и есть специфика героического измерения греческого времени. Если ты не скажешь «да», ничего не будет. Время – это твое решение. Время – это свобода. Время – это божественный луч вечности, твоего смысла и твоей воли, который предопределит и конституирует будущее. А этого будущего нет. Есть настоящее. Есть только настоящее, и это настоящее, и есть время. Это то, что связывает тебя с вечностью. Поэтому, если и есть какая-то предопределенность, если и есть логика воздаяния, если есть логика расплаты, это всегда логика расплаты за какое-то свободно совершенное действие. И это действие всегда требует волевой решимости, определенного ума. И это всегда строится вокруг настоящего. Настоящее предопределяет будущее и прошлое. Это как раз главная идея Аристотеля или платонизма, или там, греческой трагедии, греческой мифологии, греческой религии. И вдруг стоики говорят, существует такая форма предопределенности, которая не под силу свободе. Соответственно, вот этот рок, как структура внешнего движения, внешней каузальной цепочки причинно-следственных связей, детерминированных, жестко детерминированных, и паранойя, как разумный промысел, они, вместо того, чтобы находиться в антагонизме, они как бы по диалектике Гераклита, или исходя из этого монизма стоического, они сближаются вплоть до отождествления. Иными словами, вечность оказывается не противоположной движению, а между ними время как мера движения, а вечность совпадает с этим движением. Паранойя, то есть промысел центрального гегемоника, центра бытия, царя бытия, правителя бытия, Зевса, Логоса, огненного начала, вот промысел этой центральной инстанции совпадает полностью с детерминированной цепочкой периферийного времени, то есть рока или гейм-армении. Отсюда настоящее исчезает, потому что места настоящего в этой картине нет. И стоики вынуждены рассматривать настоящее как принятие структуры рока. Мудрец не тот, кто борется с роком, или герой, а герой и мудрец с точки зрения стоиков тот, кто отстраняется от этого, бесстрастно воспринимает разные события предетерминированные, зная, что их нельзя изменить, зная, что каждое из них железно предопределено, и таким образом стоик предпочитает устраниться от потока вещей, оказаться и признать их разумность, даже в том случае, если стоит выказать, что это что-то неразумное, признать справедливость даже несправедливого, то, что явно несправедливость, стоит говорить, это только с нашей точки зрения так, а по-настоящему должно быть с точки зрения ума, это должно иметь свое обоснование и свою справедливость. Поэтому ничего несправедливого, случайного, зависящего от воли и свободы нет. Свобода – это свобода понять и принять то, что есть. Поэтому паранойя, оказывается, то есть промысел, не перпендикулярно, вертикально ориентированной инстанцией по отношению к гейм-Армении, а просто самой гейм-Армении. То есть взгляд со стороны гегемоника на центра и полюса, логоса, это будет паранойя, а взгляд извне, взгляд на самостоятельное движение вещей, это будет гейм-Армения. Они совпадают за счет элиминации или исключения настоящего. Вечность не противоположна больше, не свободна от времени, она включена во время. То есть вечность и время, они совпадают, они не просто... Даже не то, что вечность и время, вечность и движение больше не противоположны, и сопрягаются они не временем, а сопрягаются они непосредственно. То есть вечность дана в движении, и движение не есть антитеза вечности, а сама вечность, которая развертывается как единое, возможное и не безальтернативное распространение одного и того же. Поэтому, собственно говоря, Диакос месяц проходит в соответствии с паранойей и представляет собой, это соответствие с паранойей представляет собой рок Диакос месяца, то есть гейм-Армению. И точно так же экпюросис, сожжение мира, тоже не есть ни произвол, ни наказание, ни проявление какой-то трансцендентной инстанции, ни от чего не зависит. Это механическая необходимость. Мир должен быть создан, огонь должен охладиться, и огонь должен вспыхнуть заново. Это логика внутри огня. То есть экпюросис, идея космесис, это элементы паранойи, совпадающие с геймарменией. То есть это элементы промысла, совпадающего с роком. Вот так для стоиков. И это, конечно, конституирует совершенно специфическую темпоральность. Специфическую темпоральность неизвестную ни платоникам, ни Аристотелю, ни грекам вообще. Потому что впервые здесь возникает будущее и прошлое как самостоятельные структуры. Фактически возникает все, происходит все наоборот, строго наоборот. Для платоников и аристотелянцев было только настоящее, оно было временем. И для стоиков как раз есть прошлое и будущее, а настоящего нет. Соответственно, для них как таковое время исчезает. Вот то проблематичное, освобождающее время, оно время, создающее жесткое напряжение между свободным или отдельным нусом, нус поэтикос, и вещью или нахождением на периферии. Вот эта проблема, вот это высокое напряжение, вот эта вертикаль, которое время из себя представляло как элемент луча, это напряжение, время исчезает, в стое нет времени. Там есть паранойя, есть геймармения, но там нет времени. Вот как такового времени Аристотеля и Платона там нет. Там есть лишь автономное, каузальное развертывание материально-духовной субстанции одного и того же. Того же огня, который сам разливается и сам сливается снова, он скрывается от самого себя и обнаруживает самого себя, и в этом нет никакого смысла, кроме того, что происходит. То есть смысл находится внутри события. Событие и есть свой смысл, нет никакой дуальности. Здесь нет эйдоса, который бы снимал с собой или объяснял, или просветлял, или трансформировал бы, ноетизировал, превращал бы в наэму саму вещь. Сама вещь и есть свой смысл. Вещь и смысл в стое совпадает. И поэтому представление о времени как мере движения исчезает. Единственное время, которое остается, это само движение. Это темпоральность рока. Рока, совпадающего с праной. Можно было бы сказать, что это совсем материалистично. Если бы не паранойя, потому что это материалистично с точки зрения геймармении, и это действительно напоминает такой жесткий детерминированный материализм, но с другой стороны, если мы посмотрим на это же самое темпоральность с точки зрения паранойи, то есть разумности и логичности, тут мы видим созвучие с Аристотелем, даже отчасти с платонизмом. Поэтому некоторые стоики, поздние стоики, Панети или Посейдоне, они вообще сблизились с Платоном и с пифагорейцами. Здесь, конечно, может возникнуть вопрос, откуда так в Греции появилась такая странная философия, потому что философия стои, при том, что мы узнаем и один элемент греческий, и другой, и миф, и философский концепт, и термин, и Гераклита, и Платона где-то, Аристотеля. Мы узнаем многое у стоиков, но одновременно вся вот эта композиция с такой внутренней тяжестью, с этим смещением в сторону материализма, без того, чтобы мы пришли уже к чистым материалистическим онтологиям, как у Эпикура и Демокрита, в этом есть что-то странное. Интересно, Поллинс, о котором мы говорили, который написал прекрасную работу о стое, объясняет это во многом происхождением основателя стоя, то есть Зенона Китийского, который был финикийцем, и Хрисип был финикийцем. То есть, с его точки зрения, это семитская особенность семитского мировоззрения, которая, с точки зрения Поллинса, более конкретно и, скажем, коммерчески продуктовым образом воспринимает идеи. Финикийцы для греков считались людьми чрезвычайно практичными, которые были очень удачны именно в торговле, в организации каких-то предприятий, в изготовлении товаров и предоставлении услуг, но при этом к философии они были, вот, как, по крайней мере, греческие, а греки сами понимали, не особенно пригодны. И стоя возникает в эпоху эллинизма, как раз когда вот происходит переход от Греции, греческой мысли за ее пределы, от континентальной или такой колониальной береговой Греции, эллинизм, эллинская культура начинает распространяться все шире и шире, когда походы Александра превращают бывшие территории Ахеменидской империи в владение греческой империи, греческих царств. Соответственно, вот в эту эпоху эллинизма многие народы Восточного Средиземноморья интегрируются в греческий контекст и становятся греками. Но эта эллинизация, это тоже не мгновенный процесс, и, конечно, они привносят с собой свои элементы. Вот с точки зрения Поленца, особенность семитского подхода к вещам – это всегда соотношение этих вещей с субъектом. То есть, как собственность, как потенциальная частная собственность, каждая из вещей или из концептов осмысляется довольно прагматично, если угодно, материально. Это не теоретический такой догматический материализм Эпикура, сенсуалистский или атомизм Демокрита, но это некий такой бессознательный материализм. И Поленц во многом объясняет именно Зеноном и Крисипом эту особенность стоической онтологии. Это фактически процесс ассимиляции семитским умом эллинской мысли. Фактически некоторая абсорбция, можно сказать, узурпация семитским мышлением эллинских концептов, эллинских теорий с соответствующим изменением нюансов и онтологических, и таких, в каком-то смысле, антических даже, антических особенностей идей. Но одновременно можно сказать, что это искренняя попытка эллинизироваться. То есть не только это идет апроприация семитским сознанием или семитским логосом греческого, но одновременно это еще стремление, безусловно, в истории Зенона мы видим искренность его к постижению, то есть это семит, который хочет стать греком, и он становится им, и он становится прекрасным мыслителем, он осваивает системы греческой мысли, он создает оригинальные, закладывает оригинальные особенности религиозного, такого политеистического греческого мировоззрения, стоя как раз была очень такая благочестивым движением, и но это, поэтому это и обратный момент, это еще и, скажем, эллинизация семитического, но параллельно, возможно, есть и семитизация эллинского. Эти два процесса, они между собой каким-то образом сочетаются или связываются. Конечно, вот тоже интересно, и Поленц это подчеркивает, что Клеанф, который был среди первых стоиков чистым греком, вот у него и стилистика стоических элементов более похожа на классическую Грецию. Он воспевает солнце, солярность, гелиос. У него очень такая поэма, посвященная, теологические поэмы, посвященные Зевсу. И снова вот это свободный нус грека входит в Клеанфе, в свои права, в то время как у семитских представителей стоя и у Зенона мы видим вот это иное, очень существенное смещение в сторону плотности, феноменологической плотности, не материалистической, но как бы... Тот монизм, на котором настаивают стоики, монизм, где все вращается вокруг материальности пневматики или пневматичности материи, что тоже с обратной стороны, что все и материя, и дух, они сливаются в неразличимом, едином, неразделимом синтезе. Это фактически одно и то же. Одно и то же, градуально представляющее собой только разные концентрации, то есть максимально разряженная концентрация материи дает нам дух, а максимально плотная концентрация Духа дает нам материю, но это одно и то же. Это фактически субстанция одного и того же, и одновременно это полюса. И, соответственно, из этого единства и полярности материального и духовного и складывается вот это тонкое, одновременно очень основательная, очень убедительная антология стоической философии, как, где антология совпадает с космологией. То есть здесь совершенно невозможно говорить об антологии отдельно, космология отдельно. Физика для стоиков это и есть философия, это и есть логика. И фюсис, и логос, и зевс, и теология для них это одно и то же. Физика, антология, космология, теология – это строго об одном и том же. И боги их, боги материальные, боги имманентные, боги конкретные, и одновременно материальные вещи в каком-то смысле сакральные и божественные. То есть не следует относиться слишком линейных стоек. Стоя – очень интересное направление, но с точки зрения времени, конечно, здесь мы видим некоторые элементы, которые предвосхищают тот темпоральный материализм, который в полной мере проявит себя уже в новое время. Так вот, если еще немного остановиться на том, как видят стоики эти слои антологии, самым главным слоем, центром является огонь, как раз огонь. Он и есть гегемоникон. Огонь правит всем, молния правит всем. Дальше идет воздух, дальше идет вода, и на внешней периферии идет земля. И все они – это огонь. Воздух – это ослабленный огонь, это смягченный огонь. Вода – это еще более смягченный воздух или такой осадок. Воздух, выпавший в осадок, а земля – это вода, которая выпала в осадок. То есть происходит такое затухание огня, но тем не менее все, что есть, это всегда огонь с точки зрения стоиков. И, соответственно, огонь и есть мысль, огонь и есть праноя, огонь и есть промысел. А вот гейм Армения, а рок – это земля. Но они, будучи разными, они есть одно и то же. И вот это вот тождество полярных противоположностей – это одно из свойств как раз стоической философии. Еще интересно, что важную роль в стоической философии играет понятие «тонус», то есть напряжение. Русское слово «тяну» из к тому же корня индоевропейскому восходит. «Тонус» – это некоторая идея того, что огненные струны, огненные нити пронизывают мир. И все вещи вытянуты. Люди вытянуты, предметы вытянуты, души вытянуты. Они вытянуты как струны, на которых играет Аполлон, играет огонь, играет солнечный бог. И одновременно эти струны, которые идут вертикально или от периферии к центру, они перемежаются горизонтальными нитями и связями вещей материально между собой, то есть субстанционально и субстратно. Поэтому возникает некая такая ткань как ковер, где есть вертикальные линии, есть горизонтальные нити, вертикальные нити. И вот это все создает вместе текстуру, где нити огня пересекаются нитями земли, и эти напряжения, взаимные напряжения, волны, которые по этому тексту идут, они составляют специфику диакосмеина, то есть диакосмесиса, то есть такого разделения единого, без того, чтобы это единое по-настоящему разрывалось. То есть это растягивание без разрыва, это распределение так одного и того же, чтобы, встретившись с самим собой, одно и то же самого себя в самом себе не опознало. Такой гераклитовский парадокс. И в этом отношении философия стоиков представляет собой очень сложную и очень точно и тонко выверенную модель такого материального имманентизма. Материального, но не материалистического. более материальную, чем аристотелевский риторический, но не материалистического еще. Материальный, но не материалистический имманентизм. И время, к которому подходят стоики, оно тоже становится намного более материальным, более близким к движению, нежели аристотелевское. Но вот то, что оно представляет собой связь гейм-армении, которая, казалось бы, чистое уже материалистическое время, и праноли, которая, наоборот, связана с временем более качественным и более глубоким, все же не позволяет нам полностью отождествить стоическую философию и это время с материалистическим временем. Да, гейм-армения – это уже практически материалистическое время, но внутри философии стоиков это все-таки имеет несколько иной компенсирующий, более сложный, более парадоксальный характер. И, конечно, если мы говорим, еще последнее замечание относительно семитских истоков, на чем наставит Полинс Стои, следует обратить внимание, что, безусловно, Зенон Китийский был финикийцем, но это не та эпоха, когда мы имеем шанс встретиться с носителями такого фундаментально самостоятельного, развитого, такого контрастного семитского сознания. Уже эпоха доминации ахаменидов на всей этой территории проделала свою огромную работу. Начался период такой активной и всеобщей эллинизации. И в этом отношении к семитским, строго семитским, скажем, особенностям онтологии вполне можно добавить именно иранские влияния, потому что не случайно это обращение к Гераклиту, который сам по себе, вероятно, вот в своем выделении огня как важнейшего принципа в своей эсхатологической ориентации и в своей внимательности к времени и к темпоральности, возможно, был тоже аффектирован довольно серьезно, больше, чем кажется, иранской традицией, и в свою очередь семитские народы того периода, когда вот проходило становление ранней стои, конечно, они находились уже несколько веков под влиянием иранской цивилизации, иранской культуры. Поэтому, собственно говоря, те же Зеноны и Хрисип вполне могли бы быть носителями такого семитского издания именно, если угодно, иранской или зороастрийской традиции. Но еще более эта тема проявлена или акцентирована эксплицитно у Диона из Пруса, еще одного стоика. Вот к нему сейчас мы и предлагаю обратиться. Теперь давайте посмотрим на такого стоика, как Дион из Прусы, который предложил крайне мифологическое изложение стоической философии и, в частности, тех космологических, эсхатологических процессов, которые связаны со структурой стоической темпоральности. Так вот, Дион из Прусы в своей борисфенской в речи, когда он посещал земли как раз Скифий, он излагает очень интересный миф. Причем этот миф о времени, миф об эсхатологии, миф о начале и конце мира, то есть миф о стоической темпоральности, но снова здесь напрямую он ссылается на иранскую традицию. Он говорит о магах, он говорит о Заратустре, о Зороастре и отсылает таким образом учение и Гераклита, и стоиков о пульсации огня как раз к иранским корням. Причем, когда он описывает Зороастра, Дион из Прусы, он говорит, что это был мудрец, который ушел на гору в отшельничество, потом эта гора загорелась, и когда пришли избранные представители иранского общества, пришли к этой горе, нетронутой огнем и пожаром, Заратустра вышел к ним и сообщил им истину. Истину о том, что все огонь. Что все огонь, который загорается и исчезает. И это, в принципе, с точки зрения Диона, и было, и сутью, сутью стоического мировоззрения. То есть он фактически излагал модель стои, отсылкой к иранской традиции. И именно иранская традиция, как мы говорили, является той средой, той метафизической родиной, где возникла идея линейного времени, идея эсхатологии, идея конца, идея онтологии будущего и, соответственно, онтологии прошлого. Хотя, конечно, Дион из Прусы предлагает версию довольно специфическую, не строго зороастрическую, но некоторые элементы, они очень выразительны. Вот, может быть, он говорит о какой-то одной из митраистских традиций, может быть, о каких-то версиях зороастризма, может быть, он сочетает греческие, уже стоические действительно идеи, подчеркнутые из более ранних стоиков или платонические фрагменты из Федра, которые здесь тоже легко узнаются, сочетает их с иранскими мотивами. А может быть, это просто иранская религия или направление, какое-то побочное, например, не обязательно строго зороастрийское, там же тоже было много направлений, в частности, зороастризм. Тоже в иранской традиции существовало такое учение, где Зарван, как время, считалось не атрибутом Ахура Мазды, а предшествующим Ахура Мазды началу, то есть вечное время и породило начало Ахура Мазду, потом Ахримана, или наоборот Ахримана, а потом Ахура Мазду. И все противостояния между светлым и темным богом проходят внутри вот этого вечного Зарвана, вечного времени. Соответственно, может быть, это какое-то направление зарванизма, которое ссылается Дион, это очень трудно определить. Во всяком случае, свой рассказ о эсхатологии или о судьбе мира, которая, как мы видели, совпадает с Гейм Армении и с Роком и с Праноей, с промыслом, он излагает со ссылками на иранскую традицию, считая, что это он излагает мысль, религию, традицию, религиозные мифы, религиозные положения зороастризма и персидской традиции. Так вот, он описывает мир или судьбу Вселенной, или темпоральность мира таким образом, с помощью колесницы, запряженной четырьмя конями. Один конь, самый красивый, самый яркий, самый сильный, огненный конь, это конь Зевса. Конь Зевса, который движется, он самый быстрый, движется по самой далекой периферии, орбите, по самой далекой орбите. Это огонь, который ведет колесницу мира. Второй конь рядом с ним, это конь темный, это конь Геры, и он соответствует воздуху. Да, этот конь Зевса украшен солнцем, луной, звездами, это световой огненный конь. Второй конь, это темный конь Геры, конь темного воздуха, который освещен с одной стороны, там, где на него светит солнце, он светлый, но сам по себе он темный. Дальше располагается конь Посейдона, и он еще менее сильный по отношению к коню Геры. И, наконец, парадоксальный четвертый конь Гести, конь, который стоит на месте. Вот это интересная формула. Конь Гести, конь Земли, стоит на месте. Таким образом, мы получаем динамическую картину четырех стихий огня, воздуха, воды и земли. Посейдон здесь олицетворяет воду, которая представляет собой центр, недвижимый конь Гестии, и три орбиты, кони, вращающиеся вокруг него, на самой дальней периферии огонь, огненный конь Зевса, дальше воздушный, ближе к центру, дальше водяной, и неподвижный конь. И вот эти кони, они давят на неподвижного коня, и этот неподвижный конь Гестии, богиня домашнего очага, богиня земли, он тоже запряжен в эту упряжку. Поэтому огненный конь движет, а вот этот конь Гестии, наоборот, неподвижен. И вот этот движущий огонь, он сам движется вокруг неподвижного, тяжелого, темного центра. И интересно, что Дион говорит, что греки знали, но только фрагменты этого мифа. Например, они знали о падении Фаэтона, который упал и сжег землю. Они знали о всемирном потопе, а это он связывает с потением коня Посейдона, который в своей гонке вспотел и устал так, что этот пот залил землю. Это связано с историей о Девкалионе и всемирном потопе у греков. Так вот, Дион из Пруссы говорит, что греки знали, но только у иранцев это все системно изложено. Более того, греки говорят о колеснице Гелиоса, колеснице Солнца, а иранцы знают, что главная колесница – это колесница именно Зевса. И главным из этих четырех коней является Зевс. Но есть еще общее у этих четырех коней, то есть их суть – это есть колесничий. Это не просто конь Зевса, а это некий колесничий, это ум и логос, который стоит в этой колеснице, и он является общим для этих четырех коней. Поэтому это колесница Зевса, и потому что главный здесь конь Зевса, и потому что здесь сам колесничий является Зевсом. И колесница Зевса по Диону – это древнее, тайное персидское учение, а колесница Гелиоса – это уже фрагмент этого учения, более явный, потому что Солнце и его движение, его круговращение видно, а круговращение мира не видно. И вот в этом отношении так устроен мир по стоикам. И интересно, что есть как раз две фазы этого мира. В одной из этих фаз, которая называется диакосмесиса, вот огненный конь Зевса сочетается любовью с конем Геры, с воздушным и темным конем Геры, и тем самым становится более мягким, он смягчается. В платоновской физиологии эту функцию смягчения, воздушного смягчения выполняют легкие, которые смягчают огонь сердца. Если бы не легкие, человек сгорел бы, потому что огонь, который живет у сердца, распространяется оттуда, бьется жаром, и легкие его остужают, вот у Платона. Так вот в этой макрокосмической модели, или в стоической философии, воздух Геры смягчает огонь Зевса, и из брака Зевса и Геры, брата и сестры в мифе, рождается вся совокупность вещей и богов. Причем как раз там от отношения воздуха и огня рождается пневма, и потом пневма вступает в сферу воды, становится семенем, пневма как горячее начало жизни, но уже остуженный воздух, у нас проникает, становится влажным семенем, и из семени вырастают уже телесные, такие земные предметы. Это и есть процесс диакосмесиса. Единый огонь расходится через брачный альянс с Герой расходится на множество семян или сперматических локусов по стоикам. И эти сперматические локусы зачинают материальные телесные предметы. Это и есть процесс диакосмесиса. Причем все это происходит в согласии с провидением, с промыслом, с праноей, потому что действенным началом является огонь, а это и есть праноя. И, соответственно, диакосмесис, вплоть до движения, развития, становления всех причинно-следственных цепочек на периферии, то есть в зоне Земли, там, где неподвижное действие, на которую давят эти стихии, заставляя ее как-то немножко хотя бы шататься. И вот когда эти стихии все более и более конкретные давят на телесность, эта телесность тоже начинает ворочаться, и диакосмесис становится до конца, до самого упора рациональным. То есть все, что происходит, построенное по блаженному гармоничному закону, отраженному в самом логосе, в самом огне, потому что огонь логичен, огонь разумен, но он разумен материально. И вот свою материальную разумность он передает, и так возникает мир. Этот мир устойчив, этот мир прекрасен, и в этом мире существует баланс огня, воздуха, воды и земли. Поэтому он и стоит. Но в какой-то момент, и вот здесь очень интересный момент, начинается движение маятника в другую сторону. В какой-то момент равновесие стихии огня, воздуха, воды и земли, которое достигается в ходе диакосмесиса, то есть в ходе расщепления единства на множество, начинает осознаваться как слишком сухое, как слишком земное. То есть вот неподвижность четвертого коня, коня Гестии, который не может никак сдвинуться с места, начинает раздражать всю эту упряжку колесницы, которую ведет Зевс по линии промысла. И тогда вот это недовольство тем, что один из коней стоит, начинает превращаться в ярость этого огненного начала, и тогда и происходит экпиросис, то есть тогда и происходит сожжение, потому что огненное начало, оно в какой-то момент уже не может выносить бессмысленность телесности и сухости земли, и расширяя, выходит за свои пределы и палит весь диакосмесис. И остается одним, потому что все эти стихии есть не что иное, как огонь. Только огонь более мягкий в Гере, еще более влажный в Посейдоне, и совсем уже такой превратившийся в золу, огонь превратившийся в золу в Гесте или в Земле. Соответственно, когда он почти полностью исчерпывает этот диакосмический потенциал, ему становится тесно в этом прекраснейшем из миров, оптимальном из миров, и тогда происходит сожжение мира. Мир зажигается, мир вспыхивает. Причем это сожжение стоики мыслят как прекрасное событие, потому что тот огонь, который вырывается из центра, из этого коня Зевса, это самое прекрасное, что только может быть. Это свет и мысль. То есть в стихии все переходят в свой исток. Они приходят к своему единству, к своей полноте. Фактически этот огонь – это огонь логоса, это огонь ума. И ум вбирает в себя все то, что он из себя исторг, он просветляет все то, в чем он присутствовал опосредованно, уже непосредственным образом. Поэтому мировой пожар, с точки зрения стоиков, это прекрасно. Это конец времени, это конец цикла, но это конец абсорбции множества телесных элементов в свою пневматическую логосную матрицу, в свое огненное начало, из которого эти элементы и вещи и были исторгнуты, и зашли в ходе диакосмесиса. Поэтому здесь вот эти два полюса, диакосмесис и экпиросис, То есть развлечение дифференциалов космических вещей и их сожжение представляют собой диалектически связанные моменты. Оба необходимы. Это не катастрофа, когда мир сгорает. Просто множество само по себе есть отступление от единства, даже если оно не разрывается этим единством полностью. А с точки зрения стоиков разорвать связь с единством просто невозможно. Можно только удалиться так далеко, что сила противодействия огня уже не сможет проявлять себя опосредованно через геру, через воду, а просто через семя, через пневму, через тепло и жар, которым через жизнь души, что в каком-то смысле жизнь души, разлитая в теле, она постепенно переходит в тело. То есть, поскольку между ними нет прямого такого жесткого различия. Поэтому тело есть не что иное, как охлажденная душа. Идея, кстати, очень близкая Оригену. Он считал, что души падают как раз потому, что они остывают. Очень стоическая идея. Так вот, между душой и телом существует континуум в стоической картине. И когда вся душа, вот душа космоса, которая есть сам космос, слишком остывает, слишком становится земным, вот тут-то огонь, который всегда движет и всегда есть и никогда не может потухнуть, он наоборот вспыхивает слишком ярко. Это отражено в мифе как раз о Фаэтоне, когда Фаэтон попробовал проехать по небу на колеснице Гелиоса, на огненных конях, и не выдержал, упал и чуть не спалил мир. И, соответственно, еще один случай, когда запыхавшийся, уставший конь Посейдона, конь воды, как раз вот тот семенной конь, потому что все семя, которое попадает в мир и творит вещи, зародыши вещей, это есть пневма, ставшая, сочетавшаяся с водой. Пневма – это как теплый воздух, это сочетание Геры и Зевса. Теплый воздух пневмы проникает в воду, становится семенным логосом, становится уже семенем, и вот это влажное семя, когда его слишком много, когда оно вырабатывается чрезмерно, оно начинает заливать мир, это тоже одна из форм катастроф. Но самая главная катастрофа – это именно огонь. Потому что огонь, когда вспыхивает в полной мере, когда мир становится чистым логосом, когда мир возвращается к своему единству, тогда он заполняет, огонь заполняет собой все, и четыре коня превращаются в один. Об этом говорит как раз Дион из Прусы, когда намекает на особый ритуал иранских магов, которые делали четыре изображения из воска, четыре коня, потом отделяли, отщепляли от них субстанции от одного, совмещали с другим, а потом сплавляли их в одного коня. Вот это сплавление четырех коней в одного, и есть конец света, есть эсхатон, есть как раз экпюросис, то есть тотальное сожжение. Иными словами, мы здесь видим совершенно специфическую картину темпоральности. Темпоральности, сопряженную с циклом. Да, и эти циклы по стоикам повторяются. Поэтому и миры возникают почти как у Ницше, одинаковые. То есть, почему они не могут возникнуть после каждого испепеления мира другими? Потому что каждый из миров и есть логос. Логос один и единственен. Поэтому и следующий мир становится выражением этого логоса точно таким же, как предыдущий. Потому что он не может стать другим, иначе бы логос был несовершенен, но поскольку мир есть диакосмесис этого логоса, этого огня, базового огня, то, соответственно, и этот мир, и тот мир, который возникнет после сожжения данного мира, и тот, который был до возникновения, до диакосмесиса нашего мира, а они тождественны. И также сидел человек и читал лекцию, и также слушатель на экране ее смотрел с точки зрения стоиков. Это неизбежно, потому что это вписано и в промысел, и в рок. Вот что важно. Поэтому мир не может быть улучшен, мир не может быть ухудшен. все миры, которые возникают, они совершенно тождественны друг другу, но их процесс, их уничтожение тоже необходим. Поэтому миров существует неопределенное большое количество, одновременно они все одинаковы. И они не могут быть просто так, и вот это полное отличие от греческой вечности мира, потому что для Платона совершенно нет никакой необходимости создавать и уничтожать мир, и создавать его точно таким же. Достаточен один мир, который существует в своем уме всегда и вечно, и который на своей периферии также вечно и всегда становится. Именно спиритуальная отличность мира от его причины, у Платона вообще вот от трансцендентной идеи, а у Аристотеля от нуса, это уже другое отличие. Это имманентное, феноменологическое отличие, но все же отличие. А у стоиков этого отличия нет. Поэтому стоики вынуждены строить эту модель эсхатологии, такой постоянно воспроизводимый через в ходе большого года циклической модели, отличной от цикличности, кстати, Платон, хотя возможно, что в политике, в диалоге политик Платон, мы имеем дело тоже с каким-то иранским влиянием, тоже не исключено, что вообще любая цикличность, даже где она у греков даже отдаленно только возникает, она уже имеет не греческий, по крайней мере, не платонический, не аристотелевский истоки, но это уже отдельный случай. Но поразительно, что в стоической философии наиболее яркое метафизическое объяснение циклического начала, вот это смены диакосмесиса и экпиросиса в контексте паранойи и геймармении, а это принципиальные понятия для философии стоя, они Дионом из Пруса излагаются с отсылкой на учение Зороастра, учение магов и, соответственно, иранскую метафизическую традицию. Здесь нет ярко выраженного дуализма, здесь вообще нет никакого дуализма, но постановку в центре внимания огня, эсхатологии, преображения мира, вот это косвенно указывает на и само представление линейного времени, само представление онтологии времени за пределом настоящего мгновения. Вот это само бытие будущего и прошлого, которая не зависит от настоящего, а которая зависит от каких-то более важных фундаментальных метафизических понятий. Но в иранской традиции дается самое полное и исчерпывающее объяснение. Почему есть время? Потому что есть битва Бога Света и Бога Тьмы. Именно Бога Света и Бога Тьмы. Вот поэтому есть и время. И поэтому на самом деле важно не сейчас, что происходит, а важно, чем она закончится. И этот конец открытый силой метафизически равны, и поэтому история есть, и поэтому есть время. Вот этот дуализм обосновывает всю полноту времени. Конечно, у стоиков и Леона Прусского из Пруса нет такой полноты метафизической. Можно сказать, зачем это повторение? Ваша имманентность понятна, но эти циклы они явно свидетельствуют о чем-то другом. Да и само вот представление о гейм-Армении, об этом запечатленном раз и навсегда логическом порядке вещей, обосновывающем мантику, обосновывающем гадание, детерминизм, каузальный детерминизм, жесткий каузальный детерминизм, прошлого и будущего, который философ-стоик не может изменить. Он не может его изменить, он может его принять. Мудрый не тот, кто изменяет гейм-Армению, а тот, кто понимает, что гейм-Армения есть паранойя. Вот в этом стоя. Стоик не может изменить мир. Он может просто понять, что он и так оптимален, включая свои стороны, которые кажутся несправедливыми, или трагичными, или болезненными. Поэтому в каком-то смысле позиция стоика пассивна. Он не может активно и имманентно участвовать в мире, он вынужден от него отстраниться, он культивирует идеал бесстрастности, такой совершенно неподвижности, подражая огню, и он стремится воплощать в себя логос, он стремится развивать свое сознание для того, чтобы увидеть тождество паранойи и гейм-Армении, для того, чтобы увидеть не случайность всего устройство божественного мира и славить богов, славить мир, славить его геокосмесис, славить его экперосис, славить его начало или конец. Это стоя, это довольно связанное мировоззрение, не столь, конечно, обоснованное далеко с точки зрения вот этой автономной темпоральности, как в случае метафизического дуализма иранской традиции, но, вероятно, представляющее собой пересечение иранских влияний и, собственно, греческой философии, греческой культуры. И последнее, что стоит заметить относительно темпоральности стои, что здесь мы видим некоторое довольно похожее, нечто знакомое, нечто похожее на то представление об истории времени, которое имеет новое время. Вот эта идея, что временной процесс, что есть время как движение, не время как перпендикуляр к движению у аристотелянцев и платоников, а время как движение, время как структура движения, как само движение, то есть как каузальная цепочка движения вещей, событий, явлений. Вот это время само по себе, время внешнее, время роковое, как некий рок. Вот это представление фактически о том, что есть прошлое, есть будущее, есть каузальная связь между одним и другим, и все предопределяется некоторыми структурами антологии, имманентной антологии, что само становление, по сути, и есть последняя антология, и в этом становлении и заложена некоторая фундаментальная логическая структура, что становление и есть логос, что становление это не некоторая предельная периферия вечности, а что само становление и есть вот это логическое развертывание бытия, вот это очень знакомая, очень созвучная новому времени идея. И совершенно не греческая, совершенно оппозитная, находящаяся на дистанции, даже в противоположности тому, чем является классическая, нормальная греческая философская представление о времени. Время стоиков таким образом, с его гейм-Арменией, с его роковой структурой, железной и отчужденной взаимосвязи прошлого и будущего, каузальных сетей, которые фактически обесценивают настоящее. То есть настоящее здесь становится просто условным моментом времени, потому что само время становится выражением логоса, не каким-то исключительным событием внутри этого движения, как в случае меры времени. Время перестает, как мера движения, время перестает измерять движение вот в такой стоической темпоральности. Время совпадает с движением. То есть время и движение сливаются, и они же суть логос. И фактически время начинает измерять самого себя, понимать самого себя. И если бы не геокосмесис, как такое упразднение времени, его сжигание времени, как окончание геокосмесиса, то мы бы не знали никакой иной меры. То есть время бы мерно текло, само себя отражая, само себя развертывая, само себя выражая. Но геокосмесис здесь, вот этот эсхатологический элемент, он, конечно, нарушает этот такой каузальный ход, становится событием, важнейшим событием, но и это ничего не меняет, потому что экперосис, то есть сожжение бытия, есть выражение самого бытия. Это у экперосиса есть имманентная причина. Не внешнее божество, трансцендентное божество заканчивается имманентным творением, а само творение, как феникс, сжигает себя и рождается из самого же себя. Здесь все автономно, все имманентно, и в этом отношении и чередование вот этих вспышек мерами возгорающегося и мерами потухающего огня, само чередование тоже становится и роком, и промыслом одновременно, тоже совпадая в этой имманентной тождественности самого себя с самим собой. Вот так возникают ультраимманентная картина мира, окрашенная специфической тяжестью. Тяжестью, которая вообще не характерна была ни для эллинской, ни даже для эллинистической традиции, и которая заставляет считать, что здесь мы имеем дело с фундаментальным воздействием иранского начала. Это тяжесть Аримана. Тяжесть истории – это тяжесть Аримана. Тяжесть весомости, дополнительной весомости имманентного начала намного более плотного, чем в феноменологии Аристотеля. Аристотель тоже имманентная модель, но это имманентная модель со свободным умом в центре. А вот тут этот свободный ум в центре мирно расходится на все, весь горизонт. И с одной стороны весь горизонт становится пневматичным, пневматически, причем не по обещанию, не просто за счет такого рывка к уму, не за счет скрытой в центре вечности, а просто всякая вещь и становится в каком-то смысле каплей пневматического семени. Каждая вещь – это не что иное, как огонь. Она состоит из огня, непосредственно из огня, не просто мыслится умом, как Эйдос. Вот здесь различие между Эйдосом и пневмой очень тонкое, очень важное, потому что пневма – это Эйдос, ставший гюлитическим, такой гюлистический Эйдос, совершенно очень тонкий сдвиг. Да, это в рамках имманентности, но материальность здесь фундаментально и качественно шире. И так темпоральность тоже подвергается фундаментальной трансформации в стое. Скорее всего, логично, конечно, предположить, что сравнивая эту стоическую доксу, стоическое открытие, стоическую модель времени, что мы имеем дело с усилившимся влиянием Ахримана, с дыханием Ахримана, который с внешней стороны аффиксирует вот эту периферию мира, придавая мысли, придавая философии более тяжелый привкус, тяжелый онтологический привкус. На этом мы завершаем рассмотрение темпоральности у стоиков. И еще раз рекомендую замечательную работу Поллинца, которая так называется «Стоя», где это мировоззрение описано подробно, достоверно и детально. Всего доброго. Take your time.